Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно — иметь собственный автомобиль. И то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике, к журнализму, выражавшись также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он «Бруклинский мост». Автомобиль Маяковского. Маяковский купил Рено в 1928 году в Париже. Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку, помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду именно вдоль ограды, он, так сказать, внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста, чтобы свободнее себя чувствовать. Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе, где я ни был вместе с ним, неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке, он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука. Впрочем, можно и сразу взлететь. «Владимир Владимирович, — спрашиваю я, — что вы сейчас пишете?» «Комедию с убийством». Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит, между прочим, и убийство. Оказывается, что это еще и название комедии. Комедия с убийством не окончена. Сохранены черновые наброски плана, диалогов и прочего. В черновиках вещи и явственные отзвуки уже опубликованы и нашумевшей зависти. Юрий Олеши. Он. «Вы на своих колбасных фабриках привыкли, что вашим мастеровым двоится? Она колбасники». Именно под пером Олеши впервые родился образ, которому суждено было со временем превратиться в устойчивую метафору социалистического рая, сияющий образ колбасы, вокруг которой разворачивается фабула романа «Зависть». Этот навязчивый символ сытости и благополучия обрастет бесчисленными анекдотами на протяжении нескольких несытых десятилетий отечественной истории. Оказывается, это еще название комедии. Я почти восклицаю «Браво!» «Там приглашают в гости по принципу, кого не будет», — говорит он. «Как это?» «Приходите, Ивановых не будет». «Приходите, Михаил Петрович не будет, Любочки тоже не будет, приходите!» Я как предложил Маяковскому купить мне рифму. «Пожалуйста», — сказал он с серьезной деловитостью. «Какую?» «Медикамент и медиками. Рубль». «Почему ж так мало?» — удивился я. «Потому что говорится «медикамент» с ударением на последнем слоге. Тогда зачем же вообще покупаете? На всякий случай». Маяковский пил мало, главным образом вино того сорта, который теперь называется советским шампанским, а в те годы называлось шампанским абрау-дюрсо. Когда я однажды крикнул официанту шампанского, Маяковский сказал: «Ну-ну-ну, что это вы? Просто скажите абрау». Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивший, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с Крюшоном. Вот Крюшон действительно пользовался его любовью. Но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная, с апельсинными корками, яблоками, как в компоте. Может, и пил когда-либо в петербургский период, но это, так сказать, вне моего внимания. Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Пушкин, вспомним, тоскует от того, что декабрист хоть и заучивает его стихи, но не посвящает его в свои планы. Автор божественной комедии населяет ад своими политическими врагами. Лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок. Так же и Маяковский. И его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный пути политического трибуна. Вспомним. Сперва это юноша в бархатной нерусской блузе, Это художник с уклоном в левое искусство, пишущий стихи, явно внушенные французской живописью, да просто с упоминанием ее мастеров. Автомобиль подкрасил губы у блеклой женщины карьера. Из стихотворения «Театры», 1915 год, полностью строфа звучит так. «Автомобиль подкрасил губы у бледной женщины карьера, а с прилетавших рвали шубы два огневые фокстерьера». Лилия Брик так комментировала эти строки. «Подъехавший автомобиль осветил яркими фарами проходящую женщину, и на мгновение становятся видны ее красные губы. В вечерних сумерках эта женщина похожа на портрет художника Карьера, писавшего как бы смазанные, блеклые, будто в дымке портреты». Цитируется по книге Василий Катанян «Прикосновение к идолам». Карьер Эжен, 1849-1906 годы, французский художник, живописец и график. И вспомним также, что в то же время это юноша, задумавшийся о революции. Это юноша в тюрьме, снятый на полицейских карточках в профиле фас. Предполагалось некогда экранизация «Отцов и детей», ставить должен был Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Я спросил его, кого он собирается пригласить на роль Базарова. Он ответил: Маяковского. Я видел фильмы раннего, совершенно еще немого кино, в которых играет Маяковский. Это, собственно, не фильмы, от фильмов сохранилось только несколько обрывков, странно воспринимать их, трепещущие, бледные, как растекающиеся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого Маяковского, грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина, это близко, тоже понимание, что человек обречен на грусть и несчастье, и та же вооруженность против несчастий поэзии. Впервые я видел Маяковского в Харькове во время выступления его в театре с чтением недавно написанной им поэмы «150 миллионов». Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум. По всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакции, из руководства комсомола. Пустая, огромная сцена, в глубине ее голые стены с какими-то балконами. Не только я и Катаев, два молодых поэта, охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр. Но те, что сидят за столиком, люди бывалые, да еще и настроены, как чувствуется, скептически, вперились, видимо, глазами туда, в тайну кулис. Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буфон. Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас. Мы ведь знали о желтой кофте, о литературных скандалах в прошлом. Совсем иной час из-за кулис. Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым. Поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенные силы и красоты глаза. Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке. Тотчас же стало понятным, что этот человек хоть и знаменитый поэт, но вышел сейчас не пожинать лавры, а вышел работать. Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве, в Политехническом музее, и тогда образ именно работающего человека еще усилится, но будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава. Иногда он появлялся на веранде ресторана дома Герцена. Летом, когда посетители сидели за столиками, именно здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных, по всей вероятности, это была герань. Все издали уже видели его, появившуюся в воротах в конце сада фигуру. Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось, и, как всегда, перед началом зрелища откидывалось к спинкам стульев. Некоторые знакомые здоровались. Он замедлял шаг, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак, синий, на его штаны серые, на его трость в руке, на его лицо длинное, и в его глаза невыносимые. Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая вечерку, вдруг кинул в мою сторону. «Олеша пишет роман Ницше!» Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. «Нет, знаю я, там напечатано не про роман Ницше, а про роман Нищий. Нищий! Владимир Владимирович, поправляю я, чувствую, как мне радостно, что он общается со мной. Роман Нищий — это все равно!» — гениально отвечает он мне. «В самом деле, пишущий роман о нищем, причем надо учесть и эпоху, и мои способности как писателя, разве не начитался Ницше?» Это не то, что было вчера, как говорят в таких случаях, а буквально это происходит сейчас. Вот буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня на расстоянии лодки, сифон сельцерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола. Я был влюблен в Маяковского. Когда он появлялся, меня охватывало смущение. Я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне. Что касается моего внимания, то оно все время было на нем. Я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова. Я уже как-то писал о том, что хоть я и был молод в то время, когда общался с Маяковским, но если мне предстояло любовное свидание, и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание. Нет, — решал я, — лучше я увижу Маяковского. Я был моложе Маяковского, основательно, лет на 10. И только начинал тогда, правда, хорошо начинал, ему нравилось. Знал ли он о моем восторженном отношении к нему? Во всяком случае, между нами, порой среди той или иной собравшейся группы литераторов, устанавливался бессловесный контакт, когда мне было неописуемо приятно чувствовать, что какая-нибудь реплика, не направленная прямо ко мне, все же по существу рассчитана на мое внимание, ждет моего согласия, моей оценки. Он был очень строг со мной, как со всеми. Высказывал свое мнение о моих вещах, если они ему не нравились, не золотя пилюли. Читал ваш рассказ, никогда подобной скуки не читал. По всей видимости, Олеша приводит реальный отзыв Маяковского о рассказе, давшем название сборнику писателя «Вишневая косточка». Это подтверждают строчки из письма Зинаиды Райх Юрию Олеше от 10 июля 1931 года из Харькова. Я прочла «Вишневую косточку», очень понравилось, и Маяковскому, убеждена внутренно, тоже понравился рассказ этот, но он просто позавидовал. Но Маяковский хвалил, как радостно был, когда он хвалил. О, я помню, мы сидим в артистическом кабачке, пьем вино и едим раков, и он за что-то хвалит меня, а я наверху счастье. Вокруг танцуют пары, и через плечо девушки смотрят именно на Маяковского, на знаменитость, и я горжусь, что сижу с ним. Сидим только вдвоем, горжусь и ликую. Едим раков. Когда снимаешь с них покрытие, то и дело укалываешься, и Маяковский говорит метрдотелю: «Хоть вы им маникюр сделали, что ли?» Он очень любовно, очень по-товарищески относился к тем, кто был с ним заодно, в литературных взглядах, вкусах. Свирепо нападавший на противников, он был прям-таки нежен с единомышленниками, участлив к ним, внимателен как врач. Неожиданность такого превращения из яростного гладиатора на трибуне влаского друга среди близких ему по духу людей, чрезвычайно украшало его образ. Я тоже разделял его взгляды и вкусы. И помню, однажды играли в карты, было много играющих, было шумно, дымно. Я проигрался и сказал сидящему рядом, что проиграл также и деньги, предназначенные для отправления другу, лечившемуся в Крыму. Проигрался и Маяковский, был возбужден в ажиотаже. Мог ли я подумать, что он услышал эту мою сказанную соседу фразу? Утром раздался звонок. «Это Маяковский, — говорит, — послали другу деньги, а то могу одолжить». Недоброжелатели считали его грубым. Он был добрым и, как я уже сказал, даже нежным. Необходимо, чтобы читатель понял характер Славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной, что я подразумеваю под этим определением. То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое, причем даже не о деятельности его, о нем самом. Я вчера видел Маяковского, и вот, а знаете, Маяковский, говорят, вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. По всей вероятности, если основываться на свидетельствах современников, легендарным в такой же степени был Шаляпин. И уж, безусловно, вся страна, да и весь мир смотрели вслед Максиму Горькому. Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом герое совершалось что-то, поражающее умы. Горький пресекал эту славу. Что я вам, балерина? Что ж, и никто из тех, кого я назвал, не заботился о ней специально. Она сама шла за ними.